Глава 7. Ап. Представим, что она говорит правду. Тогда у меня есть еще один вопрос. Черт с ним, пусть она сможет проломить ворота, но как она вообще попадет к башне? Или любой повелитель может наведаться к другому в гости? Впрочем, если бы это было так, не думаю, что кто-то из них протянул бы дольше сотни лет. Некоторым своим приближенным Лилу дал право открывать туда проход. Разве не глупо? Мой взгляд моментально скользнул к распростертому над земле телу девятой. Если способность открывать портал была у Анастасии, то и у остальных 12 тоже есть. Вот только она же мертва. Или есть еще другие? В этот момент я заметил, что лужи ее крови начали соединяться тонкими, едва заметными нитями. Вот они все больше и больше набухают и начинают объединяться и затягивать все в лежащее на земле тело. Пока еще медленно, но процесс все больше и больше ускоряется. «Ты прав, она не может так просто умереть», — звучит в голове голос Элулу. «Конечно, не в моих принципах добивать поверженного противника, но только не с теми ставками, что сейчас на кону. Я не могу позволить ей захватить башню Лилу». На этот раз пришлось собираться с силами гораздо дольше, чтобы атака получилась. Так что даже проговариваю мысли вслух. По крайней мере, надеюсь, это так выглядит со стороны. Из рук вырывается матовая клякса и размазывает тело по поверхности. «Уничтожение души!» Голос Элулу в моей голове звучит как-то возбужденно и довольно. У меня тоже с трудом получается дышать ровно. Оказывается, имитировать эту атаку чуть ли не сложнее, чем провести ее на самом деле. Остается надеяться, что оно того стоило. «Конечно, у Лилиту найдутся и другие способы. Но пару часов ты себе точно выиграл». «Что ж, этого следовало ожидать. Меня хотели использовать, чтобы разобраться с противником. И сейчас ее голос звучит вкрадчиво, как бы проверяя, злюсь я или нет. В любом случае, она же ничего не обещала. Впрочем, я тоже. Так почему бы не сделать свою ставку?» Я чувствовал, что девятая вернулась и услышит меня. И сказал то, что может заставить ее задуматься. Наверное, возвращение с того света — один из немногих моментов, когда мы действительно готовы принять чужую точку зрения. Теперь, если она останется на стороне Лилиту, для меня кардинально ничего не изменится. Не думаю, что у той мало сильных бойцов. А вот если она перейдет ко мне, чтобы не дать осквернить наследие своего бывшего повелителя, такой союзник в рядах врага может мне многое дать. Если, конечно, я правильно просчитал. Как бы там ни было, я показал Элулу, что не стоит пытаться разыгрывать меня в темную. Так что сплошные плюсы. Когда мне ждать нападения? Пока она чувствует, что держит ситуацию под контролем, надо пользоваться и пробовать получить как можно больше информации. 2 часа минимум уйдет на подготовку, но нападут точно сегодня. Все-таки сколько ты этажей открыл, никто не знает. А значит, и количество этапов осады не ясно. Не хочешь, кстати, поделиться? Как высоко ты уже залез? Провокация настолько явная, что так и хочется ответить. Что за этапы? За день можно захватывать только 2 этажа. То есть, если повелитель сам дошел до последнего, 13-го, то у нападающих нет права на ошибку. Время выйдет, их отрежут от подкреплений и вырежут. Так какой у тебя запас прочности? Таймер отсчитывает последние секунды до возврата. Так что игнорирую вопрос, пытаясь разложить по полочкам вновь открывшиеся обстоятельства. То есть мне не обязательно отражать нашествие, просто задержать их хоть на один день, а потом пробиться как можно выше. Вот только что-то мне подсказывает, что это ничуть не проще. Время. Мир потух и заново вспыхнул. Я снова у себя в башне. Время до срабатывания обратного телепорта вышло. А теперь надо готовиться к осаде. Всем сбор. Тут же отбиваю в общем чате. «Асарта сбежал», — моментально прилетает ответ от Сереги. «Только этого мне не хватало. Выхожу в центральный зал, и первое, что бросается в глаза, это огромный синяк на пол лица, украшающий Арамиса. Что ж, пусть мне уже понятно, откуда он взялся, но без пары вопросов не обойтись. Как это случилось? Где он сейчас?» «Вид у Арамиса совсем пришибленный. Надо попробовать его как-то раскачать. А то ведь его самокопание сейчас — это последнее, что мне нужно». «Я ждал его появления строго по таймеру». Голос звучит ровно. «Подготовили все, что могло бы пригодиться для оказания первой помощи, если бы при разговоре с ним дошли до более серьезных методов убеждения. Но он был полностью здоров, увешан оружием и сразу же напал. Оглушил меня, я даже дернуться не успел. Вот он, и вот уже темнота. Виталий говорит, что он сразу после этого исчез, просто растворился в воздухе. Неужели невидимость? Ни с чем подобным я до сих пор не сталкивался. И тут, отвлекая меня от мыслей, на этаж в потоке воздуха влетели Сергей и Виталий. Ну, хоть не пешком ходят. Если бы они сейчас с одышкой бегали по башне, было бы совсем печально. Доложить обстановку. Теперь понятно, к чему эти уставные фразы в армии. Времени нет, нужно моментально понять, что происходит, и начать действовать самому. А обычный рассказ в такой ситуации — это роскошь. Асарта появился четко по таймеру, оглушил Арамиса и моментально ушел прыжком к лестнице на третий этаж. Благодаря воздушным зеркалам мы поняли, что он не просто бежал, а смогли засечь, как он переходит в состояние невидимости. С тех пор ни визуально, ни с помощью сканирования засечь его не получалось. «Невидимость — это новая величина, о которой мне ничего не известно. Просто примем как данность. А вот невозможность засечь его след очень напоминает действие артефакта, что я позаимствовал себе возле Академии. Неужели эта атака — результат вмешательства Михаила?» «Все этажи проверили. Из башни ему не выйти. Убивать никого он не стал. Для чего его сюда отправили? Просто так же ничего не происходит». «Да, даже каменной стеной прошлись по всем помещениям». «А вот это плохо. Когда камень, как поршень, пролетает по каждой комнате, скрыться не удастся. Рано или поздно он в тебя врежется. Так что придется признать, то либо есть возможность становиться еще и неосязаемым, либо он нашел выход из моей башни. Или... А пятый этаж вы проверяли?» Ошеломленные лица послужили прекрасным ответом. «Но мы же видели, как он ушел в сторону третьего», — пытался защититься Серега. «А ведь это, наверное, самое сложное — порой взять и признать, что ты можешь быть неправ». «Классический прием», — раздался грустный голос Виталия. «Ну, хоть кто-то, значит, может это делать. Обозначить одни намерения, а на самом деле поступить по-другому. Но зачем ему туда?» «Предлагаю подняться и посмотреть». Стоило нам ступить на лестницу, как стало понятно, что мы на правильном пути. Сверху стекала тонкая струйка крови. Это ж сколько ее было, что она смогла добраться до сюда от самого верха. Еще минута, и вон уже на самой границе этажа видно, что что-то лежит. Неужели вот он и наш гость? Сейчас он больше похож на кусок мяса. Ни клочка одежды, ни оружия, о которых говорили ребята. На нем нет даже кожи, только каменная пыль кругом. Как будто его сверху обратили в камень, а потом аккуратным ударом сбили всю эту скорлупу. Тогда становится понятно, откуда столько крови, и насколько опасный противник эта медуза. «Похоже, он хотел пробраться мимо нее без боя, но ничего не вышло». «Да, пожалуй, такой план у него и мог бы быть. Пролезть на верхние этажи, узнать, что там есть, а может даже и перехватить контроль над башней. К счастью для меня, это оказалось не так просто. Только вот интересно, кто же его заказчик? Михаил, на которого указывает скрывающий амулет? Соболев, которым я его оставил? Или сама Лилиту, чьих возможностей я пока до конца даже и представить не могу? Жалко. Не ожидал такого Тарамиса. Жалость к демонам, да еще от него. Как же быстро люди меняются. Столько артефактов полезных испортилось. А я так хотел себе забрать парочку, когда мы его поймаем. Нет, все-таки люди не меняются. К черту ценность жизни. На первом месте были и будут крутые и смертоносные игрушки. Только сейчас обратил внимание, что сам ничуть не лучше. Внимательно всматриваюсь вместо смерти демона, не осталось ли там чего полезного. Трофеи наши все. Арамис, Виталий, Сергей. Называю каждого по имени. Все-таки сейчас будет настоящая проверка нашей дружбы. Уже сегодня на башню нападут демоны. И очень высока вероятность, что у них хватит сил прорваться внутрь. Так что если вы захотите уйти, то у вас не больше часа. Как только все начнется, выбора уже не будет. Либо мы победим, либо нас зажмут в угол и уничтожат. Сначала была мысль ничего им не говорить. Все-таки я уже один раз их спрашивал, и все согласились. Но потом понял, что на этот раз загнал всех в угол только из-за собственной поспешности. Ни с кем свои решения не обсуждал. А значит, и ответственности за них они не несут. Я остаюсь. Арамис не стал спорить или бить себя пяткой в грудь, просто выслушал и поддержал. Как же порой важны такие люди. Когда ты знаешь, что рядом всегда есть те, на кого можно опереться, кто поддержит и подстрахует, даже если ты совершишь глупость. «Я бегать туда-сюда не собираюсь», — Серега говорит с вызовом, но по глазам видно, что в любой момент готов отбросить в сторону шутки и приняться за дело всерьез. «Тогда, я так понимаю, нам надо продумать, как будем держать оборону», — подвел итог Виталий. Может, сходим на землю, возьмем пару бомб помощнее? Будет оружие последнего шанса. Если совсем зажмут, разрушим один из этажей». «Интересная идея. Только вот камень башни ничем не повредить. Так что сделать что-то вроде зоны отчуждения не выйдет. Быстро ввожу всех в курс дела. Про свою авантюру, про срок осады, про ограничения на захват этажей в день. В общем, решили, что Сергей отправляется на землю и все-таки пару бомб попробует достать. Арамис с Виталием разберут, насколько успеют, арку при входе и начнут строить баррикады вместе перехода лестницы в центральный зал второго этажа. Если хорошо все продумать, да при поддержке паучихи, если нас еще и недооценят, то, может быть, и продержимся первый день. Много условий, но какого-то плана пока еще нет. Остается только укреплять свои позиции. Ну, может, еще заняться моим новым классом. Повелитель демонов — это же не так просто. Может быть, в способностях, которые можно изучить здесь в башне, и кроется будущее оружие победы. Изучить возможности повелителя демонов. Невозможно. Необходимо находиться в одной из контрольных точек башни. Контрольные точки? И что это может быть? Неужели это где-то на более высоких этажах? На всякий случай пробую активировать эту возможность в комнате с телепортом. Неудача. Что ж, тогда остаются только два необычных места, которые мне доступны. Тронный зал, где я нашел свой жезл, и хранилище, где выковал карту. Если и там не получится, то тогда уж точно. Все в этом мире повернулось против меня. В памяти тут же появилась исчезающая в портале Анастасия. А ведь если я сейчас проиграю и погибну, она так ничего и не узнает о себе. А впрочем, какое мне дело? Но больше не теряю ни секунды, а вызываю диск и отправляюсь на третий этаж. Дверь послушно открывается передо мной. С прошлого раза тут так ничего и не изменилось, разве что стало выглядеть немного безжизненнее. Но это только мои ощущения. Выхожу в самый центр, развожу руки в стороны, вдох-выдох. Ну давай же! Изучить возможности повелителя демонов. На этот раз не было никаких предупреждающих надписей, просто открылось следующее меню. Посмотреть возможности первого уровня. Открыть. Посмотреть возможности второго уровня. Не активировано. Что ж, как и следовало ожидать. Не все так просто, и развиваться потом можно будет все дальше и дальше. А пока посмотрим, что я уже сейчас смогу освоить. Открыть возможности первого уровня. Всего 3 скилла, но зато какие. Конечно, это не убить всех, но на такое и рассчитывать не стоило. Но лишние козыри в рукаве никогда лишними не будут, особенно такие козыри. Портал в башню. Вы можете открыть портал в свою башню из соседних измерений. Время создания — 5 минут. Откат — 24 часа. Как я и думал, наконец-то я смогу избавиться от гнета ситуации, когда в любой момент что-то может пойти не так, и я потеряю доступ к башне. Хочется проверить, но с таким откатом лучше отложить. Может быть, придумаю, как бы его при осаде использовать. Призвать миньонов. Вы можете призвать присягнувших вам демонов. Время призыва — 1 секунда. Откат — 1 час. Ограничение определяется открытыми этажами башни. Очень неплохо. Мне бы еще присягнул кто, вообще было бы замечательно. А то один потенциальный союзник теряет память, другой сомневается и выжидает момента получше. Третий, похоже, умудрился за пару часов меня кому-то продать, да еще и умер. Была надежда, что получится так призывать и людей, но в окошке выбора призываемых пусто. А значит, все это богатство возможностей только на перспективу. Рука судьбы. Вы можете незначительно менять законы окружающего вас мира. Длительность 5 минут. Откат 1 час. И что это такое? Хотя стоило только задуматься, как перед глазами тут же появилась картина. Наше сражение с архидемоном и все то, что он тогда творил. Тьма, которую невозможно остановить. Наш замерзающий в воздухе огонь. Отключение гравитации. Металл весом с пушинку и с хрупкостью стекла. Вот оно, объяснение всем тогдашним странностям. И вот же она, настоящая сила повелителей, благодаря чему с ними не могут сравниться обычные обладатели карт. Стоит пусть даже немного поменять физические законы, например, усилить силу притяжения, да уменьшить плотность воздуха. И все хитрые приемы, которые мы сейчас используем в бою, станут бесполезны. Ту же 9-ю тогда можно было бы лишить возможности держаться в воздухе, чтобы не убегало. или не дать трансформировать азот, и лишить ее оружия, или наоборот ускорить реакции, чтобы она поразила саму себя. А значит, в сражении с повелителем у любого противника будет один выход – только сила против силы. И угадайте, у кого ее больше? Надо срочно попробовать. Да, откат целый час, но мне надо понимать, что за оружие попало в мои руки. Активирую навык. Пока никаких особых изменений не чувствую. Что бы попробовать сделать? Надо было решить заранее, а то время идет. И так его жалко. О чем я уже думала? О гравитации? Попробую представить, как меня сильнее придавливает к земле. И действительно, как будто двигаться становится немного тяжелее. А если проверить? Формирую стальной шар, опускаю, засекаю ускорение. Итого, прирост не больше 10%. Да, не так я себе это представлял. Что еще? На этот раз формирую меч. Пробую ослабить молекулярную связь частиц металла. Опять никакого видимого эффекта. Но при столкновении с обычным мечом ослабленный разлетелся на куски. Уже лучше. Видимо, одной из вариаций этого приема и придется пользоваться. На что-то глобальное меня явно не хватит, но если я буду то разгонять, то замедлять скорость движения частиц в окружающем меня пространстве, то вряд ли хоть одна реакция элементов сработает как задумано. А если поиграться со светом? Попробую не отражать свет. Черт. Невидимости не получилось, но выглядеть, надо признать, я стал круче. Просто человек-тень. Так, не отвлекаться, я же видел в свое время, как Лилу ослаблял все способности карт, что до него долетали. Но в голову больше ничего так и не пришло. Видимо, пока это еще не мой уровень. Время закончилось, так что пора и мне двигаться вниз, помогать остальным строить баррикады. По дороге отбиваю в чате описание моей новой способности и новый сигнал, по которому в течение 5 минут давим врага только голой силой. А то ведь попробует кто-то учудить и сам пострадает. Техника безопасности на войне – дело отнюдь не житейское. Новых идей по использованию, хотя в глубине души я на это очень рассчитывал, так ни у кого и не появилось. Так что я просто слетел к границе 2-го этажа, где мы начали готовить первый рубеж обороны. Как ни странно, самую интересную идею предложил Арамис. А ведь я все это время считал его не очень эрудированным человеком, полагаясь в вопросах стратегии в основном на Виталия. Вот так всегда. Люди постоянно преподносят нам сюрпризы. Не стоит об этом забывать. Правда, чаще плохие, но это только лишний повод помнить. Виталий хотел заполнить все проходы камнем, чтобы атакующим пришлось уничтожить сначала его. Арамис же резонно заявил, что камень серебряной карты им будет на один зуб, так что надо брать хитростью. Проходы мы на самом деле заделаем. Но главное тут будет не прочность камня, а его идентичность с остальным интерьером башни. Только вот если просто скрыть проход, его найдут. Ведь он должен быть, без этого никак. А значит, нужна обманка. Лестница наверх тоже заваленная, но грубо. Так что это бросается в глаза каждому. А хитрость будет в том, что этот завал будет упираться в несущую стену башни, которую им точно не пробить. Не думаю, что сможем выиграть с помощью этого много времени. Но даже полчаса здесь в итоге смогут принести нам победу. Пока Арамис с Виталием занимались дизайном новой лестницы и сокрытием старых, я решил заняться паучихой. Все-таки страж этажа. Пора ей взяться за свои прямые обязанности. Вот только не хотелось бы, чтобы она бездумно бросилась в бой, моментально умерев, попав в фокус атаки. Так что стоит покопаться в ее настройках. Может, найдется что-то полезное. Так... Списки друзей и врагов, приоритет по поведению, атака или защита. Все не то, слишком топорно. А вот и еле заметный значок расширенных настроек. И что тут у нас есть? Физические атаки. Убираем. Ближний бой при нашем численном недовесе – это смерть. А плевок паутины оставляем. Приклеивать врагов к земле лишним не будет. Тем более отката нет. Ограничений по использованию тоже. Что еще полезного? Море паутины. Откат сутки. Но зато, судя по описанию врагов, можно будет просто утопить в быстро застывающей пучине липких нитей. И пусть нет урона, уж его-то я и сам обеспечу. А вот задержать врагов и не дать прорваться вперед будет очень не лишним. И, к счастью, тут даже можно прописать условия на использование способности. Так что указываю зону за нашей баррикадой и ставлю цифру 100. Теперь, если не меньше сотни врагов прорвется через наше укрепление... Их будет ждать неприятный сюрприз. Вроде все, больше ничего интересного нет. Так что можно заняться и помощью в создании укреплений. Усиленный стальной каркас внутри каменных укреплений, воздвигнутых Виталием, тоже лишним не будет. Так что следующие минут 20 мы работали как небольшой передвижной завод железобетонных конструкций. «А может полностью все закрыть металлом?» Неожиданно не выдержал Виталий. «Зачем тут камень? Ему же не сравнится по прочности с тем, что делаешь ты». «Это что, зависть? Или начинает потряхивать в ожидании опасности? А ведь действительно, место, которое еще недавно считалось самым безопасным, неожиданно превратилось в смертельную ловушку. И пусть мы знаем, сколько нужно продержаться, но не знаем, как. И это чуть ли не физически вытягивает силы. Заметил, что сам с тех пор, как понял, что нас ждет, ни минуты не сижу без дела. Организм привычно борется со стрессом, перегружая себя работой. Ни секунды сомнений. Это как идти по проволоке над пропастью. Если остановишься, упадешь. Только вперед». «Да хоть чем тут все залей, это задержит их максимум на минуту. А вот твоя ловушка с фальшивой лестницей может отвлечь их внимание надолго. Вижу, что голосу разума он сейчас внимать не готов. А ну-ка, собрался и вперед, защита сама собой не появится». А вот крик сработал как надо. И ведь в который раз? Мне кажется, стоит покричать, и у тебя отключается какой-то центр в мозгу, отвечающий за сомнения. И порой без этого просто не сдвинуться с места, не пойти в последнюю атаку, не решиться на что-то новое, не начать по-настоящему новый день. Эх, будь здесь балкон, как бы хотелось на него выйти, высунуться, насколько хватает силы, закричать во все горло. А вот и я. С верхнего этажа показалась фигура Сергея, прижимающего к груди продолговатый зеленый ящик. То ли он слишком тяжелый, и силой карты воздуха его не удержать, то ли внутри лежат вещи, с которыми рисковать не хочется. «Неужели достал?» И откуда такие восторженные нотки в голосе Арамиса? Точно надо будет подарить ему пистолет. Или научить призывать ружье посолиднее из карты. Сразу вспомнилась Анастасия, и желание шутить даже про себя сразу куда-то пропало. «Ну да, и таймер на полчаса поставил. Сначала в академию, оттуда на нашу базу в Инферно». «Я ведь отправил его за снаряжением. И при этом никаких контактов Соболева не дал. Как он хоть что-то смог добыть вообще?» «И тебе так просто дали ящик с парочкой бомб?» Похоже, этот же вопрос заинтересовал еще и Виталия. К счастью, он с собой уже совладал, и от недавнего срыва не было и следа. «Не, даже хотели запереть до выяснения обстоятельств». «Вот, а то уже подумал, что с армией успело что-то случиться. Да что там с армией? До чего люди дошли? Просто так ценные вещи раздавать». «Но потом пришла та старушка, что нас тогда, когда мы англичанина победили, задержала». «Хорошо, что она тебя сейчас не слышит. А то за старушку пришлось бы расплачиваться долго и мучительно. Никто бы не помог». «Но вслух молчу, не перебиваю». «Она сказала, что помнит нас, но с нашими слабыми картами воздуха и огня...» «Ну да, для нее серебро — это не показатель». «Нам обычные боеприпасы не подойдут. Ни объемный взрыв не усилить, ни огонь не разогнать». «А ведь права старушка. Черт, и сам туда же. Надо срочно избавляться от этой привычки, а то ведь потом не расплачусь. С моим металлом от усиления взрыва пользы мало». А у остальных карты слишком слабы для чего-то серьезного. «И чего ж ты тогда принес?» На этот раз я уже сам не выдержал. «Два заряда с ручной детонацией, какие-то отравляющие вещества. Она сказала, сама приготовила». «А вот это серьезно. Любая отрава, созданная не на скорую руку, а основательно мастером золотой карты крови, это как минимум чертовски опасная штука. Надо будет найти им достойное применение, а не просто слить в первый же день, как я изначально планировал поступить». «Ладно, Серег, тогда отвечаешь за них, пока использовать не будем. И присмотри за окрестностями, не хотелось бы пропустить наших гостей». «Конечно». Он радостно улыбнулся, доволен, что смог добыть что-то в самом деле полезное и время при этом не теряет. Чувствую, как вокруг растекается сила воздуха. Растет парень. «Чуть не забыл. Я как только на земле очутился, мне сразу же сообщение прилетело от анонима. Ты же знаешь, я в этом деле неплох». Но тут ничего отследить не получилось. Как думаешь, от кого бы это могло быть?» И переслал мне сообщение через интерфейс шлема. Все-таки полезная штука эта техника. Открываю и замираю на мгновение. Что-то похожее я уже видел, когда меня предупреждали об атаке на скотобойню. «Отправитель. Скрыто. Михаил стал слишком опасен. Ему нельзя доверять. Как можно было это сразу не понять? Напиши мне, как будешь на земле, надо встретиться. Мы сможем быть друг другу полезны». «Настя!» Тут же мелькнула в голове мысль. «Может быть, от Эммы? произнес я вслух. Все промолчали, каждый прокручивал в голове полученную информацию. Если это на самом деле Эмма, пожалуй, я буду рад. Люди слишком часто меняются, чтобы лишать их своего доверия раз и навсегда, и по той же причине не стоит никому верить по умолчанию. Пусть так гораздо проще, но ведь жизнь-то как раз сложная штука. «Они пришли!» Два слова в чате прозвучали как гонг, объявляющий начало боя. Значит, Серега, держащий под наблюдением окрестности башни, засек первых гостей. Нам осталось продержаться 6 дней, 18 часов и 7 минут. Глава 8.